друзья. Чтобы понять, как жить хорошо, надо прежде всего научиться различать хорошее от плохого. А куда ни посмотришь, различие между добром и злом все затирается и затирается от того, что нам постоянно промывают мозги. Вот мы и хотим теперь поговорить о тех помехах, которые мешают нам жить в согласии с нашей природой. Мы нашли прекрасную книжечку под названием «Битва за ваш разум» Дика Сатвина. Там объясняются процессы, которые происходят в наших умах, и как ими злоупотребляют недоброжелательные властимущие люди. Они используют каждую возможность, чтобы воздействовать на наши умы, чтобы убеждать нас в том, что им выгодно. И они достигают особенно больших успехов благодаря средствам массовой информации, телевидения, радио, музыка, а теперь и интернет. Мы рассказали о многих приемах их влияния в видео и хотим вам предоставить его аудиоверсию. А если вы хотите посмотреть само видео, можете его увидеть на нашем блоге. Если вы чувствуете, что вы больше не можете отказаться от телевизионной программы, видео на YouTube или других шоу, что вы должны каждый день включать и смотреть их, значит, вас уже подсадили и промыли вам мозги. Это мощный план запутанного сюжета и сумасшедших действий, чтобы держать ваши глаза приклеенными и ваш мозг гниющим, как ваш школьный учитель говорит. Изучение христианского евангелизма в Америке 18 века помогает понять, как работает промывка мозгов. Джонатан Эдвардс во время своих религиозных крестовых походов в 1735 году открыл интересную методику. Под влиянием чувства вины, которое он вызывал, говоря «ты грешник, ты направляешься в ад», и вследствие этого страхов и напряжения, так называемые грешники на его выступлениях рано или поздно ломались и полностью подчинялись ему. Технически, что Эдвардс делал, он создавал условия, при которых мозги вычищались начисто и ум подчинялся перепрограммированию. В результате, как бы ненавязчиво, новая информация заменяла их прежние идеи. Промывка мозгов в религиозных или политических направлениях основывается на работе с эмоциями, до тех пор, чтобы они достигли абнормального уровня гнева, страха, волнения или нервного напряжения. Это приводит к нарушению суждения и повышает внушаемость. Они усиливают состояние напряжения до состояния катарсиса, ломки, которое облегчает внушаемость. Затем они заменяют прежнее психическое состояние новыми шаблонами мышления и поведения. Такие же приемы по-прежнему используются сегодня не только евангелистами, сектантами, но и в политике, на тренингах так называемого человеческого потенциала, на бизнес-митингах. То же самое делается в армии. Цель – сломать мужчин и затем перестроить их, как морские пехотинцы и прочее. То же самое делают в сектах, когда психологически ломают людей и перестраивают их, как счастливых продавцов цветов на углу улицы. С ростом технологий и знаний эта конвертация становится более и более эффективной. Это одна из главных причин увеличения роста христианского евангелизма, особенно в его телевизионном варианте. Вот что говорят вам прямо в лицо в рекламе телекомпании Hulu. Мы знаем, что вы находитесь в телевидении непреодолимым. Теперь следуйте за мной. Видите, это ваш мозг на телевидении, а это ваш мозг на Hulu. Очень похоже. Это ваш мозг на Hulu Plus. Тот же телевизор или компьютер с YouTube-видео в вашей комнате делают гораздо больше, чем просто развлекают вас. Исследовательский проект Якоби, психологом университета Пердью, обнаружил, что 90% из испытуемых 2700 человек неправильно поняли даже элементарные рекламные ролики и шоу типа «Барнаби Джонс». Спустя всего несколько минут после просмотра большинство зрителей не помнили от 23 до 36% того, что он или она видели. Понятное дело, они то и дело входили в транс и из транса. Недавние испытания исследователя Герберта Кругмана показали, что когда зрители смотрели телевизор, активность правого полушария мозга в 2 раза превосходила активность левого полушария. То есть зрители в большинстве времени находились в альтернативном состоянии – трансе. Когда вы смотрите телевизор, вы входите в альтернативное состояние. Переключайтесь на работу правого полушария мозга, которое в вашем организме производит опиаты – энкефалины и бета-эндорфины, химически идентичные опиуму. Другими словами, вы себя хорошо чувствуете и хотите продолжения этого состояния. Ваши родители были правы, ваши учителя были правы, даже тот противный пионер вожатый в коричневой рубашке был прав. ТВ медленно подмывает ваш мозг, и вы ничего не можете с этим поделать. Видите, я только что сказал вам, что с вами делается, и вы продолжаете смотреть. Поразительно. К возрасту 16 лет дети уже проводят от 10 до 15 тысяч часов перед телевизором, то есть больше времени, чем они проводят в школах. В среднем доме телевизор не выключается в течение почти 7 часов в день, в 3 раза дольше, чем в 70-х годах. Чтобы замерить пределы сосредоточенности, психофизиолог Томас Мулхолланд в госпитале ветеранов Бедфорд, Массачусетс, присоединил к детям ЭЭГ-машину, так чтобы она отключала телевизор, как только мозг ребенка производил большинство альфа-волн. И хотя детей просили сосредоточиться, лишь немногие смогли выдержать дольше, чем 30 секунд. 30 секунд – это предел внимания. А главное средство воздействия на умы – всегда доступ к правому полушарию вашего мозга. Левая половина мозга, условно, аналитическая и рациональная. Правый мозг – творческий, инноваторский. Тот, кто влияет на вас, стремится отвлечь ваше левое полушарие мозга, вашу логику сознания и держать его занятым, и заставить вас перейти от бета-состояния в альфа. Сегодняшние политики, ориентированные на СМИ, от которых невозможно отвести глаз, обучаются новым поколениям специалистов, используют всевозможные трюки манипуляции, чтобы воздействовать на ваше подсознание и привести вас к тем убеждениям, которые они преследуют. Приемы используются различные. Первый прием – типа «всегда говори да». Чтобы отвлечь ваше левое полушарие мозга, политики, адвокаты создают нечто называемое набор «да». Это заявления, с которыми слушатели не могут не согласиться. Далее идут прописные истины, очевидные факты, с которыми люди также обычно согласны. Последним приходят навязанные идеи, то, что политик хочет заставить вас сделать. И так как вы до сих пор соглашались с ним, вы, скорее всего, примете его идею за свою. Второй прием – встроенные команды. Прием применяется, когда оратор делает жесты обычно левой рукой, которые лучше активируют работу вашего правого полушария. Третий пример – НЛП. Нейролингвистическое программирование используется для наиболее тонких и мощных манипуляций. Эти методы особенно защищены. Любопытно, что большинство участников 2-недельных семинаров по нейролингвистике – служащие правительства. Четвертый пример – interspersal прием или перемежающийся, невероятно скользкий, когда говорят одно, а в то же время подсознательно насаждают впечатление чего-то другого. Ну и взять хотя бы пример вибрато. Трепетный эффект, встроенный в некоторые виды вокальной и инструментальной музыки. Его диапазон цикл в секунду вызывает у людей альтернативное состояние сознания. В определенный период в английской истории певцам, в голосах которых была ярко выраженная вибрато, не разрешалось выступать публично, потому что слушатели под их влиянием входили в альтернативное состояние, и их фантазии имели часто сексуальный характер. Оперные певцы, как Марио Ланза, производят именно это измененное состояние. Хотите еще простой пример? В одной аудитории за звуком кондиционера воздуха спрятали вибрации 6-7 циклов в секунду. Эти вибрации стимулировали альфа-состояние сознания, и, как эксперимент подтвердил, эти вибрации сделали слушателей намного восприимчивее внушению. Большинство зрителей уже загипнотизированы. Углубить транс оказывается очень легко. Один простой способ заключается в том, чтобы поместить пустой черный кадр через каждые 32 кадра в фильме. Он создает частоту 45 биений в минуту, воспринимаемые только подсознанием. Идеальный ритм для производства глубокого гипноза. Коммерческие рекламы и внушения, представленные после трансляции, вызывающие состояние альфа, повышают шансы повлиять на зрителей. И имейте в виду, цель чаще всего не просто немедленная продажа какого-то коммерческого продукта, а полный умственный контроль над массами. Итак, здесь мы коснулись только верхушки айсберга, но имейте в виду, когда для вас комбинируют сублиминальные, то есть подсознательные сообщения позади музыки, подсознательные визуальные эффекты, которые проецируются на экран, гипнотические визуальные эффекты и устойчивые музыкальные ритмы в темпе, вызывающем транс, вам устраивают чрезвычайно эффективную промывку мозгов. И каждый час, который вы проводите в просмотре телевизора, вводит вас глубже и глубже в это бессознательное состояние. Так что ситуация не улучшается. И мы быстро движемся в мир состояния альфа, типа мира Оруэлла 1984, бездумный, со стеклянными глазами, готовый к полному послушанию инструкции. И если вы думали, что существует какой-либо закон против применения таких приемов, подумайте снова. Не существует. Зато есть много влиятельных людей, которые явно предпочитают, чтобы дела шли именно так, как они идут. Вероятно, у них еще имеются дальше ведущие планы. Мы на телевидении очень рады, что вы смотрите. Потому что как и вы не насытитесь телевидением, так и мы никак не насытимся вами, смотрящими телевидение. Итак, вами манипулируют. Что же делать, чтобы предохраниться от этого? Вы, возможно, улыбаетесь на всю эту информацию, которую мы вам здесь представили. В следующий раз вам скажут, телевидение разрушает ваши мозги. Смейтесь, ржите изо всех сил. Эта ржачка отлично смажет ваши пути. Чтобы токсины просочились глубоко в ваш мозжечок для его медленного гниения в желеобразный десерт. Возможно, вы припоминаете своих родственников или знакомых, которые, как вам кажется, пали жертвами промывки мозгов. Посмотрите же также внимательно на вас самих. Имейте в виду, что за всю историю человека не было никогда такого, которому бы промыли мозги, и он бы поверил или понял, что его мозги промыты. И это потому, что как только информация, верование записаны в вашу голову, уже невозможно отличить, пришли ли вы сами к таким мнениям, или они были вам навязаны. Поэтому примите, пожалуйста, эту информацию серьезно. Вы слышали, они говорят, что ТВ сгниет вам мозги. Ха, это абсурд. ТВ только смягчает ваш мозг до состояния спелого банана. И самое замечательное, вы ничего не можете сделать, чтобы остановить это. Что вы можете выключить ваш телевизор и компьютер? И чтобы не пасть жертвами этих монстров, поглощающих ваши мозги, отключитесь от постоянной бомбежки информации. Отключитесь от этой матрицы. Возьмите время опомниться, побыть в тишине, почитать хотя бы пару недель, месяц. Почитайте вещи, которые выдержали испытания временем, и вы заметите, что скоро ваш рассудок скинет очки, которые показывали ему все в превратном виде, и уяснится ваш взгляд на вещи, так что вам даже станет непонятно, как вы не видели этого прежде. Ведь достаточно только предоставить вашему разуму действовать без помех, и он укажет вам на ваше назначение, он даст вам правила, с которыми вы уже сможете смело видеть истину. А дальше, когда вам нужно получить информацию, ни в коем случае не делайте это между делом, пассивно, чтобы не расслаблять ваше сознание, фильтр, и не допускать никому записывать что-либо в подсознание без вашего ведома. Вот пока и все. Главное, что мы вам хотим пожелать, Не смотрите телевизор затылком, когда вы готовите ужин, или когда упали уставшие с пивом в руке, а то вы подвергнете себя страшному риску. Вам не нужны чужие мысли, и особенно мысли тех людей, которые желают вам не добра, а зла. Будьте бдительны. На этом мы прощаемся с вами. Желаем вам успешно восстановиться от постороннего влияния. Доброго душевного здоровья.